Глава 8. Дома я оказалась около 9 вечера. Открыла холодильник, посмотрела на увядающий пучок укропа и отправилась в ванную. Ехать ужинать в кафе сил нет, идти в ближайший супермаркет тоже. Можно поскрестись к Агнессе, она меня с удовольствием накормит, но потом придется часа два слушать ее болтовню, разговаривать с Базилием, которого после некоторых событий мне не очень-то приятно видеть. События, о которых вспоминает Степанида, описаны в книге Дарьи Донцовой «Лунатик исчезает в полночь», издательство «Эксмо». Лучше приму душ, лягу в кровать, посмотрю любимый сериал. Кажется, где-то у меня завалялась шоколадка. Я обшарила кухонные шкафчики, не обнаружила даже смятого фантика и приуныла. Но потом меня осенило. Дорожная сумка. 2 недели назад, улетая из Лондона в аэропорту Хитро в дьюти-фри, я купила конфеты, какое-то печенье и вроде не все съела, потому что в самолете дали неожиданно вкусный ужин. И точно, вытащив из шкафа баул и заглянув в него, я издала победный клич Команчи. Ура! На дне лежали набор замечательных шоколадок, коробочка традиционных английских бисквитов и упаковка с кексами. А в кухне есть банка с любимым фруктовым чаем. Ну, сейчас попирую. В прекрасном настроении я снова поспешила в ванную, но притормозила и вернулась в гостиную. Выключила мобильный. Выдернула из розетки штекер стационарного телефона. Отлично знаю, если мне хочется спокойно принять душ, а потом с наслаждением поужинать в кровати, в момент, когда рука поднесет ко рту вкусный кексик, непременно позвонит кто-нибудь с работы и начнет грузить меня какой-нибудь ерундой. Или звякнет белка. Я очень люблю бабушку, но беседы с ней никогда не длятся менее получаса. Чай за это время, конечно же, остынет. Каждый человек имеет право на маленькое счастье, поэтому сейчас я временно оборвала все контакты с внешним миром. Бодро напевая веселую песенку, я приняла душ, намазалась кремом, сделала из мокрых волос на макушке пальму и потопала на кухню. Выдрузила на поднос чашку, чайник, коробку конфет, вазочку с печеньем, тарелку с кексами, оттащила все в спальню. Поставила на тумбочку, взбила 2 подушки, занырнула под уютное одеяло, включила сериал, взяла кекс, вдохнула аромат ванили и специй, открыла рот. И тут раздался звонок в дверь. Я замерла. Кто может притащиться в гости в начале 11-го, предварительно не договорившись? Звягин сейчас в Париже, на деловых переговорах. Арни улетел с ним. Варя Кондакова, близкая подружка, месяц назад вышла замуж и занята только супругом. Есть еще несколько человек, способных явиться без предупреждения, но все они сейчас не в России. Кто в Милане, кто в Лондоне, кто в Нью-Йорке. Следовательно, на лестнице Агнесса. И что у нее случилось? У Магды завелись блохи? Или у собаки от неумеренного обжорства открылся понос? Но зачем тогда ей понадобилась я? «Надо звать ветеринара Пашу!» Звонок повторился. Сама того не желая, я занервничала. Несси деликатна. Если ее сразу не впускают в квартиру, она отправится к себе. А вот Базиль настойчив, значит, скорее всего, за дверью он. Противный звук не утихал. Незваный гость упер палец в кнопку и не собирался уходить. Я вскочила, замоталась в халат, побежала в прихожую, где, не посмотрев на домофон, резко распахнула дверь, чтобы высказать внуку Несси все, что о нем думаю. Но молча попятилась. «Хо, какая ты хорошенькая!» — умилился Купер. «Просто зайка! Причесочка класс! Тебе всегда надо так ходить! Привет! Я привез вкусный ужин из чаймании, все твое любимое! Эй, ты занята? Не одна сейчас?» Я вспомнила о хорошем воспитании и криво улыбнулась. «Входи!» «Супер!» — обрадовался Купер и пошагал по коридору. «Чем так приятно пахнет? Вроде ваниль или какие-то специи?» Я решила ни за что не рассказывать про английские кексы и фруктовый чай. «Это крем для тела!» Купер начал выкладывать на стол коробки. «Восхитительный аромат! Как насчет салата с цыпленком? Ты сиди, я сам все разложу!» «Что случилось?» — насторожилась я. Коп замер с ложкой в руке. «Ничего». «Ты приехал просто так?» — усомнилась я. «Без дела». «Подумал, что ты весь день работала», — завел гость. «Захочешь перекусить, поленишься рулить в кафе, вот и решил поухаживать». «А-а-а», — протянула я. «Неужели я не могу доставить приятной девушке ужин?» — театрально возмутился Купер, ставя передо мной тарелку. «Мы знакомы недавно, и отношения у нас не такие, чтобы ты примчался вечером, предварительно меня не предупредив», — возразила я, втыкая вилку в кусок куриной грудки. «Звонил многократно, но ты не брала трубку», — отбил подачу гость. Я вспомнила про отключенные телефоны. «Да ну!» Наверное, не слышала из-за шума воды. Душ принимала. «Вчера я ходил на премьеру в театр Авдонина», — завел светскую беседу Купер. «Представляешь, они поставили пьесу по роману Милады Смоляковой. Опустились до бульварной литературы. До этого-то ставили исключительно философские произведения». «Наверное, народ не хочет задумываться о неминуемой смерти от тяжелых болезней», — ответила я. «И что плохого в Смоляковой?» «Она тебе нравится?» — удивился Купер. Я открыла коробку с пирожками. «Почему нет?» «Если предстоит лететь на самолете, я всегда покупаю в аэропорту ее очередную книжку. Литература делится на жанры. Смолякова вспахивает развлекательный сектор. Глупо ждать от нее истории про то, как изменить политическую обстановку в мире. И ругать Смолякову неумно. Леди Гага не поет в опере. Но ты же ее не презираешь. И Майкл Джексон никогда не исполнял партию Евгения Онегина. Каждый должен использовать свой талант, чтобы радовать слушателей, читателей, зрителей. Комедия типа «Бриллиантовой руки» никак не фильмы Ларса фон Триера. Но разве от этого любимое кино стало хуже? Культура как еда. Утром хороша каша, в обед котлеты, вечером салат. В дороге бутерброд, в ресторане сложное блюдо, дома сосиска». «Упс! Я разозлил тебя», — пробормотал Купер. «Вот уж это никак не входило в мои планы». Я улыбнулась. «Редко сержусь. Не вижу в этом смысла. И уж точно не стану плеваться огнем из-за книг Смоляковой. Просто меня настораживают люди, которые кого-то презирают или ненавидят. Как правило, у таких субъектов завистливая душа, комплекс неполноценности, и они неудачники. Я часто работаю со звездами первого эшелона и заметила. Чем выше человек взлетел, тем проще он в общении, толерантнее к тем, кто тоже добился успеха». Купер поднял руки. «Все, все, растоптан, повержен, выбрал не ту тему, чтобы тебе понравиться. Давай потреплемся о модных тенденциях. Какой цвет главный в будущем летнем сезоне? Розовый?» Я рассмеялась. «Ну, наконец-то айсберг подтаял», — обрадовался гость. «Какие у тебя планы?» — спросила я. «Что?» — не понял Купер. «Минуту назад ты пробормотал, что усердить меня не входило в твои планы», — напомнила я. «Вот и хочу узнать подробности насчет этих самых планов». Гость отодвинулся от стола. «Говорил мне Франсуа, что с тобой нельзя беседовать, как с блондинкой, а я ему не поверил». «Отлично, начинаем диалог заново», — предложила я. «Зачем пришел?» Купер оглянулся по сторонам. «Где у тебя чайник?» «На столешнице между плитой и мойкой», — указала я. Куп пошел за чайником. «Мой бизнес — помощь людям в разных ситуациях». «Помню», — кивнула я. «Сейчас расскажу, как все начиналось», — вздохнул Купер. «Ты не против послушать?» Хотелось ответить честно. Я устала, намеревалась лечь спать, завтра рано вставать. Я посмотрела на пустые коробочки из-под еды, поймала напряженный взгляд Купера, поняла, что он нервничает, и произнесла совсем другое. «Что случилось?» «Придется отнять у тебя некоторое время», — вдруг смутился собеседник. «Начинай», — велела я, пересаживаясь на диван. Купер опустился в кресло и завел рассказ. В конце 90-х он, тогда еще не всемогущий джин, волшебная палочка и тот, кто все может, работал в фирме, которая торговала разными биодобавками. Парень понимал, что в банках-коробках находится ерунда, не способная избавить человека от ожирения, но ему крайне требовались деньги. Впаривая наивным людям упаковки с названием «Жирстоп», Куп всегда вручал листовку, где перечислялись продукты, которые нельзя употреблять вместе с чудодейственным средством. Колбаса, соленье копчение, майонез, сливочное масло, хлебобулочные изделия, сахар, пирожные, алкоголь. Все это было под запретом. Примерно 30% клиентов, в основном женщины, действительно теряли килограммы и восхваляли жир стоп на все лады. Почему-то никому не приходило в голову, БАД никоим образом не уменьшает бублики вокруг талии и живота. Люди просто перешли на здоровое питание, занялись физкультурой, вот вес и снизился, фигура подтянулась. Худели лишь те, кто послушался совета и исключил из рациона выше названные продукты. Начал посещать спортзал. Но народ наивно верил листовке, приложенной к упаковке, а в ней сообщалось, что жир стоп активирует обменные процессы, укрепляет иммунитет, ну и так далее. У Купера сложился свой круг покупателей. Среди них был тучный мужик, которого парень считал военным. Дядька каждый месяц покупал одну коробку и просил привозить ее к станции метро «Университет». Вообще-то Куп не доставлял заказы, состоящие менее чем из 10 позиций. Но Виктор Сергеевич Гранаткин ему нравился. Внешне дядька напоминал ему рано умершего отца. К тому же распространитель БАДов снимал тогда комнату в квартире на Ломоносовском проспекте, что как раз недалеко от этой станции.